я более трусливый. Добро побеждает только в сказках», – пробормотал я, пуская пулю в голову подростку лет 16, последнему мейкшифту. «Все, если не считать двух младенцев, которых я решил забрать себе, этот род уничтожен». Вернувшись в подвал, забрал оттуда люльку с детьми, после чего направился к Светову. Свою цель он тоже уничтожил, ей оказались охранник с пацаном лет примерно 15. «Держи», — протянул я ему люльку, — «пойду подожгу дом. Поставлю точку в этой истории. Может, не стоит?» — спросил Святов, беря люльку в руки. «Давай уже свалим отсюда». Обернувшись на дом, который освещало восходящее солнце, мотнул головой. «Чем меньше следов мы оставим, тем меньше о нас узнают», — произнес я. «Не волнуйся, я быстро». На самом деле, Святов был прав, но мне хотелось сжечь это место к чертям, как будто его и не было, как и того, что я сделал. Понятно, что это бред, но надолго я не задержался. Мне всего-то и надо было пройтись по дому и раскидать везде коктейли Молотова, запас которых я имел в подпространственном кармане. Набрал я их туда на всякий случай, без какой-то особой цели, и, как показала практика, была бы палка, а кого ударить всегда найдется. Вернувшись к Светову, постоял с ним несколько секунд, наблюдая за полыхающим домом. «Ну что, уходим?» — спросил он. «Да», — произнес я. «Ухо». Чувство разума я использовал бесцельно на автомате, просто напоследок проверить окружающее пространство, и был несколько удивлен тем, что почувствовал два очага разума, на очень большой скорости приближающихся к нам с западной стороны. «Что?» — напрягся Святов. «У нас гости», — ответил я. «Ждем. Надо проверить, кто это». «Зачем?» — спросил он напряженно. «Потому что простые люди сюда не приедут», — ответил я раздраженно. «Помолчи, у меня дурные предчувствия». «Так, может, свалим?» — спросил он, поправив люльку. «Нет», — ответил я, чуть подумав. «Чуйка говорит мне, что не стоит». «Чтоб ее, эту чуйку», — пробормотал Святов. Тем не менее, больше он не пытался меня увести отсюда. Мою чуйку он знает, и то, что она не ошибается, тоже. Прошло чуть больше минуты, и во двор особняка въехала легковая машина, из которой выскочил какой-то парень лет 25 и старуха. Даже примерно не знаю, сколько ей. Интересно, она для меня была тем, что являлась азиаткой, одета в темно-синее платье с глухим воротом, а ее водитель Ли, судя по тому, что он держит нас со Световым на мушке пистолета, охранник, в классический деловой костюм серого цвета. Выбравшись из машины, охранник, как я и сказал, взял нас на мушку. Впрочем, от старухи он не отходил ни на шаг, в то время как сама старуха медленно шла в сторону полыхающего дома. Секунда, вторая, и вот ее лицо искажается в беззвучном крике, а скрюченные пальцы тянутся к щекам. Не пройдя и 5 метров, она остановилась, продолжая смотреть на пожар. Старушка явно была в шоке. Я бы в нее выстрелил, да только охранник ее мешал, встав между ней и нами. Еще и полупрозрачный щит врубил. Точно не ветеран. «Доставай инструмент», — произнес я тихо. «Принял», — ответил Святов, после чего встал на колено, кладя люльку на землю. Одной рукой он навел пистолет на одного из младенцев, а вторую, с подавителем, спрятал за люлькой. В этот момент старуха повернулась к нам. Давненько я не видел столь всепоглощающей ненависти на лице человека. При этом от старухи пыхнуло такой силой опасностью, что я даже засомневался, что она мастер. Правда, рядом со мной Святов был, и чувство опасности могло реагировать и на угрозу его жизни. Смотрела старуха на нас 13 секунд, после чего развернулась и пошла в сторону своей машины, откуда вытащила катану с очень длинной рукоятью и еще одну палку. Правда, через секунду она соединила ее с мечом, превращая оружие в нагинату. «Да кто она такая, черт возьми?» Крутанув нагинату, старуха что-то бросила своему спутнику, а тот, в свою очередь, начал с ней спорить. Старуха ответила, парень вновь что-то произнес. «Пошел вон», — я сказала. Услышали мы крик старухи. Пара секунд неуверенности, и парень с поклоном отошел к машине. Не знаю, кто он, но отпускать я его не намерен. «Приготовься», — бросил я Светову, после чего сорвался с места. Моментально набрав приличную скорость, начал делать рывки из стороны в сторону. «Мы же не хотим в какой-то момент врезаться в появившуюся перед носом стену. Право, лево, право, право, лево». Противники находились не так уж и далеко, так что добрался я до них очень быстро. Старуха то ли не могла успеть за мной, то ли не хотела кидать техники в сторону люльки, но, пока я перемещался, Она только и крикнула: «Быстрее!» Явно своему спутнику. А когда я с ней более-менее поравнялся, в меня полетело огромное воздушное лезвие, размером с долбанный дом. Дури у старухи явно немало. Тем не менее поймать меня первой же техникой у нее, естественно, не получилось. А следующее мгновение я поравнялся с парнем, и бить она уже не могла. Если, конечно, не хочет и спутника на тот свет отправить. Россыпь шаровых молний достигла парня за мгновение до моего удара. Тормозить было нельзя, так что я сразу взвинтил максимальный темп. 8 ударов, толчок, сфера давления, рывок, еще 4 удара, молния 2 удара, подшаг, толчок в бок, сфера давления, рывок, удар, удар, все. Последним хуком я просто сломал ему шею, чуть не оторвав голову нафиг, а в следующий момент мне вновь пришлось уходить рывком, так как со стороны женщины в мою сторону полетела техника. Воздушный кулак, не скоранговая техника, но если в нее влить побольше бахира, то она превращается в трехметровое ядро сжатого воздуха. А вслед за этим я с трудом увернулся от пронесшегося мимо меня полупрозрачного воина, а потом еще одного, от третьего, уже зная, к чему готовиться, легко ушел рывком. Стражи Фудзина, техника уровня мастера и виртуоз, но погано другое, это родовая техника аматеру. Даже исполненная мастером очень опасна для виртуоза, особенно если удачно подгадать, чтобы первый удар из трех не попал в щит. Хотя в этом случае замешкавшемуся виртуозу трындец. 3 таких удара никакой стихийный покров не выдержит. Впрочем, не буду утверждать, мало ли какие монстры на свете живут. Сделав очередной рывок, чтобы уйти от чего-то похожего на сеть стрибога, только раза в 3 больше и падающий сверху, врубил отвод глаз. Еще пара рывков и я вплотную к старухе. Толчок, рывок в сторону, так как вокруг женщины взметнулся небольшой торнадо. Подождать пару мгновений и вновь рывок, сближающий меня с целью. В общем, допинать ее до святого было труднее, чем того же Флеминга до Щукина. Уж больно шустро она спамила различными техниками, активно крутя нагинатой. Тем не менее у меня получилось. Последний толчок, и старуха, после недолгого перекатывания по земле, оказалась в зоне действия подавителя. Выстрел. Признаться, в первое мгновение я растерялся, а во второе мне стало страшно за святого. Получившая пулю в голову старуха медленно повернула в его сторону голову и произнесла: «Не делай так». Я думал, ему конец, но, видимо, 2 младенца под его рукой не дали ей ударить в ответ. Во всяком случае, сразу после выстрела, а потом я уже пришел в себя и сделал рывок, на выходе из которого от души пнул старуху, применив толчок. Замерев возле Сергеича, который тоже был изрядно удивлен, смотрел, как женщина поднимается на ноги. Гребаные бахироюзеры, в твоем возрасте в кресле каталки надо сидеть, а не с ведьмаком сражаться. Какого хрена? Пришел в себя Святов. Прерыватель, ответил я коротко. Да чтоб ее, пробормотал он. Вали отсюда, произнес я, не спуская глаз со старухи. Дети должны добраться до Японии. Син, не заставляй меня кричать на тебя, произнес я спокойно. Ее нельзя упускать, а ты только помрешь бесславно. Иди на точку 2, дождись наших, а потом мчитесь сюда. Приказ ясен, ответил он после небольшой паузы. Сделаю, господин, ты только продержись. То, что она не мастер, было уже понятно. У мастеров масштабируемые удары не настолько мощные. Да и кто это, мне теперь понятно. Подозрения и так были, но теперь, после появления прерывателя, продержусь, не волнуйся, произнес я, глядя на поднявшуюся на ноги старуху. Все, беги. Она не нападала, даже не смотрела на меня, провожая взглядом спину Святого, точнее, люльку с детьми. Дождавшись, когда Сергеич отбежит подальше, медленно направился в сторону старухи. Подойти вплотную она к себе не даст, но мне этого пока и не нужно. Я хотел просто перекинуться с ней парой слов. «Как же я вас ненавижу», произнесла она с внешним спокойствием. «Весь ваш поганый род, вы несете лишь боль и смерть этому миру. Именно ты стала причиной всего случившегося», возразил я. «Я лишь хотела независимости», ответила она. «Всего лишь жить с тем, кого любила. Разве было сложно оставить меня в покое? Он умер не по нашей вине», покачал я головой. «Это я тебе как глава рода говорю. Ложь, одна лишь ложь», произнесла она без выражения. «Аматеру вы родились настолько, что ложь для вас ничего не значит. Мне нет смысла тебе врать», пожал я плечами. «Как и убеждать тебя в чем-то. Прерыватель ты украла тоже из мести. Не ври хотя бы себе, Ты просто тварь и всегда ею была. Выкрасть артефакт после изгнания она вряд ли могла, так что это случилось еще в те времена, когда Азуна носила фамилию Аматеру. Да что ты, принятый ублюдок дважды изгнанных, можешь знать о моей жизни, процедила она. Все-таки смог я ее зацепить, да и насчет прерывателя она не спорила. А разве мне это нужно? Ты предала род задолго до смерти мужа, произнес я. Именно ты гниль рода, Азуна. Только ты виновата в своих невзгодах. И сегодня я поставлю точку в твоей истории. Жалкий мальчишка, произнесла она презрительно. Самомнению твоему нет предела. Ты бы мог погубить Аматеру, но я слишком стара, чтобы дожидаться этого. Сначала я убью тебя, а потом вернусь в Японию, где эта бесхребетная предательница и остатки твоего рода на себе познают, почему боятся виртуозов. Прими мой суд, тварь, ибо такова неизбежность. И не дав мне ответить, взмахнула Нагинатой. Полетевший в меня воздушный серп пропахал землю, оставив после себя борозду в полметра глубиной, но меня, естественно, не задел, так как поймать готового к бою ведьмака довольно сложно. Так что да, я увернулся, но что делать дальше, не особо понимал. Понятно, что я буду долго и упорно бить старуху, но я и с флемингом-то справился только за счет подавителя. А как сейчас быть? При этом я не мог убежать. Я был обязан убить ее здесь и сейчас. Если Азуна уйдет, а потом приедет в Японию, Аматеру и правда придется несладко. Партизанищий виртуоз – это то, чего я пожелаю только врагу. Даже если мы сможем быстро ликвидировать ее, она в любом случае успеет нанести колоссальный урон роду. Блин, да ей надо-то подловить Казуки в школе. При этом свихнувшейся старухе, которая все потеряла, в общем-то плевать, в какой школе, и сколько детей аристократов погибнет после ее атаки. Хотя нет, у нас же будут младенцы, так что потеряла она не все. В общем, отступить я не могу. Осторожный партизанищий виртуоз, это, пожалуй, похуже отчаявшегося. Так что остается лишь тянуть время. Час минимум. Что ж, поехали. Первым делом надо лишить ее Нагинаты. Техниками она, конечно, не перестанет кидаться, но может, хоть не будет этого делать с такой умопомрачительной скоростью. Серьезно, меня гоняли, словно, нашкодившего щенка, а я не то чтобы не мог к ней подобраться, я просто не мог задержаться рядом с ней достаточно долго. Она создает техники слишком быстро. Прорвавшись к противнице сквозь шквал серпов, сеток и воздушных кулаков, начал ее бить с таким расчетом, чтобы она выпустила Нагинату, но эта дрянь держала оружие очень цепко. Ну а после тройки секунд вокруг нее взвился вихрь, от которого я предпочел уйти рывком, а потом тем же рывком вновь вернуться, чтобы тут же почувствовать опасности. На этот раз я врубил воздушную сферу и продолжил бить. Блин, словно танк руками избиваю. Броня мнется, но самому танку на это как-то плевать. О, танк, отпрыгнув от старухи, отклонился назад, уходя от лезвия Нагинаты, после чего ударил молнией прямо в древко оружия. Я танковую броню этой молнией разрезал, что мне какое-то древко Нагинаты. Взмахнув по инерции огрызком оружия, Азуна с раздражением глянула на то, что осталось от Нагинаты. В этот момент я понял, что она явно не воин, просто очень хорошо тренированный боец. Кто ж во время смертельной схватки отвлекается на такую мелочь, как сломанное оружие? Собственно, за это она и поплатилась, вновь сблизившись со старухой, начал осыпать ее ударами. И, судя по всему, оружие действительно помогало ей, так как отреагировала она заметно позже обычного, да и явно растерялась, так как использовала воздушный столб, который совсем недавно уже показал свою неэффективность против меня. Сжавшись и закрывшись руками, она продолжала терпеть мои удары, наверняка что-то готовила. Подбив ей ногу, заставил потерять равновесие, после чего использовал толчок и сразу за ним рывок. Молния, две сферы давления разом, еще одна молния в улетающее от взрыва тело. Рывок, три удара ногой, рывок назад, так как чувство опасности взвыло. Вот тут-то я и совершил ошибку, но меня понять можно, и с виртуозами я сражаюсь нечасто, да и техники, которые она использовала, не знал, пусть она и примитивная с виду. В общем, прямо лежа на земле, Азуна создала ударную волну, кольцом расходящуюся от нее, не настолько быструю, чтобы я не успел среагировать, но все-таки далеко не медленную. Проблема была в том, что уйти от этой волны я стандартным рывком не мог, и передо мной встал выбор, либо активировать воздушный купол, либо уходить в скольжение. Последнее тратить не хотелось, так что я воспользовался своей лучшей защитой. Только вот виртуозы, Те еще монстрики, да и техника, несмотря на свою внешнюю примитивность, оказалась очень мощной. Настолько мощной, что мою защиту снесло нафиг, а вслед за этим я на своей тушке почувствовал, каково это, когда тебя сбивает грузовик. Хорошо, на мне пилотный комбинезон был. В общем, отнесло меня метров на 100, и чувствовал я себя после приземления гадостно. Часть внутренних органов повреждена, но легко, да и залечивать повреждения я начал мгновенно, а вот два сломанных ребра так быстро не залечить. С костями вообще все не быстро. Просто, но не быстро. Вот же ж, сука. Процедил я тихо сквозь зубы. Что это вообще было? С виду простая ударная волна, но сила. Впрочем, раздумывать мне не дали. Почувствовав опасность, слегка замешкался. Сначала хотел уйти назад, потом в сторону, но чуйка твердила, что это опасно, так что пришлось уходить в рывок прямо вперед. И еще раз вперед. Живучая ты тварь, встретила меня Азуна. За спиной бушевали полноценные, пусть и небольшие торнадо, 3 штуки, да еще и слегка перемещались. Шлем я не надевал, поэтому ничто не заглушало воя ветра и треска деревьев. А еще я словно в эпицентр вьюги попал. За пеленой снега было мало что видно. Но это мне. У меня не было доспеха духа, который защищал ее глаза от снега. Дело привычки, ответил я, перекрикивая вой ветра. После чего отвел ей глаза и сразу ушел в сторону. Несколько секунд, и на моей голове шлем. Я уже хотел было вновь на нее напасть, но тут эта тварь вновь использовала свою ударную волну. Только на этот раз я не стал жмотиться и совершил скольжение в ее сторону. Если так и дальше пойдет, то я сам себя скольжением убью. Мне край как важно не давать ей сосредоточиться, чтобы она не могла создавать эти ударные волны в будущем. А дальше я просто избивал ее, постоянно перемещаясь, а во время перемещения использовал отвод глаз. Она явно поплыла, не успевая реагировать на мои атаки. Да, Азуна огрызалась, но не с каранговыми техниками, которые могла создать очень быстро и которые не требовали от нее какой-то сосредоточенности. Эти техники по-прежнему были для меня опасны, так как Бахира она в них вливала от души, но я их знал. Знал, как реагировать. Да и сама Азуна явно имела очень мало опыта реальных схваток насмерть, что подтвердилось через 7 минут, когда я немного увлекся и вместо того, чтобы чередовать различные удары, валяя ее по всему полю боя, на несколько секунд сосредоточился лишь на ударах руками, быстрых, мощных, но простых и прямолинейных. В общем, в какой-то момент вокруг нас грохнула и в стороны ушла та самая ударная волна. Я даже остановился на пару секунд. «Дилетантка», — бросил я, продолжив ее избивать. «Серьезно, не знать, как работает твоя собственная техника. У меня на нее даже чуйка не сработала. Оказывается, ударная волна идет не от пользователя, а начинается в паре метров от него. То есть, находясь вплотную к Азуне, я больше могу не опасаться вновь улететь в далекие дали. Ну и скольжение использовать нет нужды. Ну а дальше избиение продолжилось. Я уж было подумал, что либо подмоги дождусь, либо сам ее до смерти изобью, но как всегда в такие моменты, сработал закон Мерфи. Видимо, Азуна поняла, что ей, несмотря на всю ее мощь, просто не удастся меня подловить, и опыта не хватит, да и без своего оружия она тот еще боец. В общем, она решила пойти ва-банк, поставить на кон свою защиту против моей ловкости и живучести. Признаю, я не сразу понял, что происходит. Ну появилась в стороне торнадо, ну появилось еще одно. Чувство опасности сигналило о том, что происходит что-то ненормальное, но в целом ситуация была терпимой. Я был уверен, что справлюсь, не все так страшно. А потом появилось еще одно торнадо, а вслед за ним, четвертое. Находились они от нас довольно далеко, но вот того, что выстроились торнадо в виде квадрата, я уже игнорировать не мог. Проблема была в том, что я не знал, что происходит, не знал, как реагировать, зато помнил о ударной волне, которая запрещала мне удаляться от Азуны дальше пары метров. Короче, я попался. В тот момент, когда старуха вцепилась мне в ногу, чуйка заверещала благим матом, но самое страшное было в том, что я до сих пор не понимал, что Азуна делает. «Выкуси, ублюдок!» — выкрикнула она, крепко держа мою ногу. И в этот момент квадрат замкнулся. Все 4 торнадо соединились полупрозрачной стеной, а внутри этого строения ветер превратился в воздушные серпы. Просматривая информацию про техники, имеющиеся у Аматеру, я, признаться, не обращал внимания на родовые. Все-таки я искал информацию по тем техникам, которые могут использоваться против меня, и пусть внимания я на них не обращал, одним глазком все же смотрел, по большей части из интереса, но общий список был большим, да и не один он был, так что к тому моменту, когда пошли высокоранговые родовые техники, я уже просто быстро читал их названия и как они выглядят. То есть в данном случае, я знал, как выглядит темница семи ветров, но понятия не имел, как она формируется. Эта информация шла в разделе подробности. Так вот, это была родовая техника, уровня мастера и виртуоз. Техники виртуоза Азуне вряд ли кто-то давал, а вот мастера, как выяснилось, очень даже. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Азуна была гением и обучали ее как следует. Но это другая тема. Сейчас важно то, что я узнал технику, которую применила старуха. В последний момент, когда уже был пойман ею, и техникой, и Азуной, вырваться из схватки старухи ничего не стоило, но это время. Секунда, две, да, примерно пара секунд. Все же она виртуоз, а это в том числе и сила. Так что вырваться мгновенно у меня не получалось. В то время как сотни мелких серпов ветра уже летали внутри тюрьмы. Причем летали хаотично, увернуться от такого очень сложно. Так в ближайшие несколько секунд, этих серпов станет тысячи. У меня тупо не было времени, чтобы вырываться, вот я и ушел в скольжение, на автомате, с одной лишь мыслью вырваться. Да, я испугался, признаю, из-за чего и сделал ошибку, надо было совершать скольжение на максимальное расстояние в любую сторону. Я же переместился всего на 3 метра, просто чтобы выбраться из захвата Азуны, и это было второе скольжение, а чтобы выйти за пределы темницы, мне нужно сделать его еще как минимум 2 раза, дерьмище. Из темницы я, конечно, выбрался, лезвия из ветра просто не успели стать настолько смертоносными, чтобы пробить воздушный купол, но из-за собственной ошибки, из-за ряда собственных ошибок, я впустую использовал 3 скольжения, что не лучшим образом отразилось на моем состоянии. Так ко всему прочему, когда Азуна поняла, что я выбрался, эта тварь просто отменила технику. Не то чтобы я надеялся, что все закончится вот так просто, но все же было обидно. Темница била абсолютно любого, кто окажется внутри нее, в том числе и создателя, но вот то, что создатель может отменить ее в любой момент, было для меня новостью. Нет, ну кто же знал, что родовые техники Аматеру когда-нибудь будут применяться против меня. Мне в тот момент очень материться хотелось. В итоге мы вновь стояли друг напротив друга, правда на этот раз на довольно приличном расстоянии. Я, внешне совершенно не пострадавший, и Азуна, тяжело дышащая, в истерзанном серпами ее же техники платье. При этом она могла сражаться еще долго, а вот я, ладно, продержусь. Подходить к старухе я не спешил, у нее было более чем достаточно времени, чтобы подготовить ту технику с ударной волной, то есть чтобы подойти к ней вплотную, мне в любом случае придется применить скольжение. 5 за этот бой. Остается надеяться, что она посчитает его бесполезным против меня. С другой стороны, вряд ли эта техника будет ей стоить много сил, так что использовать ее просто на всякий случай, она вполне может. При всем при этом, между нами было достаточно большое расстояние, чтобы она, ну да, создала эти гребаные торнадо. Сорвавшись с места, сделал пару рывков, уходя из зоны действия появившегося позади торнадо, после чего отвел ей взгляд. Это было единственным способом подойти к ней вплотную, не используя скольжение. Сразу бежать к старухе я не стал. По логике она должна немного подождать и применить технику ударной волны. И она ее применила. Только нестандартно, вновь удивляя меня. Дело в том, что ударная волна неожиданно замерла, остановившись в 60 метрах от нее, образовав купол из полупрозрачной пленки. И я в душе не имел, что это и как мне теперь действовать. Впрочем, достав из-под пространства пистолет, выстрелил в сторону купола, и ничего не увидел. Во всяком случае, купол никак не отреагировал на пулю. Поменяв пистолет на чиж, вновь пальнул в купол. Заряд плазмы не в пример заметнее маленькой пули, так что на этот раз я четко видел, как ярко светящийся шарик плазмы просто прошел сквозь марево купола. Он что, незащитный? Да что это такое, черт возьми, ха, выдохнул я тяжко. Мать твою, Аматеру, придется идти, или подождать, мне-то главное помощи дождаться, а там ее тупо шапками закидают. Все мои сканирующие навыки показывают, что она стоит в центре купола, хоть и полупрозрачного, но пространство размывает достаточно сильно, чтобы было сложно рассмотреть, что внутри. Надо просто подождать. Время играет на моей стороне. Рано или поздно либо она снимет купол, либо ко мне придет подмога. Идти вперед просто нелогично. Я, в конце-то концов, банально устал. Тело болит и просит постоять еще немного. Мне некуда торопиться. Я вообще могу стоять под отводом глаз сколько угодно. Мне главное, задержать ее здесь до подхода Щукина и компании. Даже драться не обязательно, просто пинать ее обратно, если она решит свалить. Это логично, это правильно. Смертельный риск мне не нужен, задержать я ее и без риска могу. Хватит играть в тупого героя. Идти вперед нелогично, нелогично. В этом нет логики. Надо просто, опустив голову, посмотрел на свою ладонь. Мне даже в кулак ее сжимать непросто. Я слабак. Меня достал этот гребаный мир с его гребаными монстрами. Я из кожи вон лезу, а могу лишь сдерживать древнюю старуху. Абсолют, чтоб его. Сжав руку в кулак, поднял голову, посмотрев в сторону Азуны. Как я могу мечтать о бое с божеством, если в самом начале споткнулся о какого-то там виртуоза? Причем даже не воина. Я не могу победить обычную выжившую из ума старуху. Боже, как же это бесит. Бесит это бессилие. Она создала какую-то хрень, а я тут же поднимаю руки и сдаюсь. Долбаный, мать его, абсолют. Да пошло оно все. Я грохну ее. Тварь, что чуть не стала причиной смерти моего рода. Порву, как тузик грелку. Отрублю ее поганую голову. И мне плевать, какой у нее там ранг. Ну давай посмотрим, кто здесь самый крутой. Произнес я сквозь зубы, делая первый шаг в сторону своей жертвы. Эта история закончится здесь. Я шел вперед, возможно, на смерть, но мне не привыкать. Если придется пообщаться со смертью, чтобы убить эту женщину, я пообщаюсь. И будь я проклят, если стану лебезить перед костлявой. Виртуоз, боги, смерть, каждый из них получит от меня удар в челюсть. А там будь что будет. Несмотря на свою злость, терять бдительность я был не намерен. Подойдя к куполу, я сначала бросил в него снежок. Ничего, комок снега просто прошел сквозь купол. Осторожно коснулся пелены пальцем. И вновь ничего. Только после этого я, все еще осторожно, прошел сквозь купол. И лишь благодаря ожиданию какой-нибудь гадости успел среагировать на пущенную Азуной ударную волну. Этот гадский купол, похоже, у нее в качестве сигналки работает. Из скольжения я вышел примерно в 20 метрах от Азуны и тут же сделал рывок в ее сторону. Все. Теперь не вырвешься. Не скажу, что именно злость придала мне сил, но что-то во мне точно сломалось, что-то напрягающее. Как будто я сбросил с себя пояс, весящий пару килограмм. Я привык к нему, не замечал этот маленький вес, но он меня подспудно напрягал. Забавно, но я шел бить Азуну, испытывая злость и пофигизм одновременно. Казалось бы, такое несочетаемо, но вот, как-то так, я определенно стал немного сильнее. Во всяком случае, теперь стандартные удары доставляли Азуне заметно больше проблем. Только вот в тот момент мне на это было плевать. Именно в тот момент посторонних мыслей в голове не было. Я избивал старуху всеми возможными мне способами, не забывая валять ее по всему полю, точнее, тому, во что превратился двор особняка Мейкшифтов. Валял ее по земле, бил ногами, пытался свернуть челюсть, жег молниями, взрывал сферами давления, и не чувствовал ни грамма смущения. Она не была для меня старухой или женщиной, это был враг, которого надо уничтожить. И она явно сдавала, огрызалась, как могла, но ничего серьезного уже не показывала. Тем не менее под конец боя Азуна в очередной раз смогла меня удивить. После очередного удара воздушной стеной старуха отлетела в сторону, а я, как и до этого, сделал рывок, держась к ней как можно ближе. И вот когда я поднял ногу, чтобы впечатать ее голову в землю, мое чувство опасности снова заверещало. Только на этот раз я не замешкался, сделав то единственное, что казалось мне в тот момент правильным, сделал скольжение строго вверх. Оказавшись в 40 метрах над землей, а это высота примерно 15-этажного здания, если что, увидел под собой поле из двухметровых сероватых лезвий, среди которых находилась Азуна. С моей позиции было не видно, пострадала ли она, но с ее рангом, вряд ли. А потом, то есть почти сразу после появления лезвия, взорвались на десятки тысяч лезвий поменьше, которые просто погребли под собой Азуну. Мда, такой воздушный купол мог и не выдержать. К сожалению, падать с такой высоты, это не то же самое, что лететь вдоль земли, особенно если ты при этом еще и кувыркаешься по этой земле. Не та скорость, не то ускорение. Я, конечно, крутой ведьмак, но, спрыгнув с 15-этажного здания, да еще и после 5 скольжений, особенно после 5 скольжений, с высокой долей вероятности просто отброшу копыта. Так что мне пришлось в очередной, уже 6-й раз делать скольжение. Появившись в 2 метрах над землей, неуклюже приземлился на ноги. Мне было очень паршиво в тот момент, болело вообще все, а ведь импульса смерти от Азуны не было, так что надо собрать остатки сил. Найдя взглядом старуху, немного расслабился, ей сейчас было гораздо хуже, чем мне. Она лежала на снегу в изодранном платье и вся в крови. Правого уха и правого же глаза у нее не было, тело подрагивало, а изо рта шла кровь. Правая нога болталась на куске кожи. «Будь, кха-кха, ты... проклят, тварь!» — выдавила она из себя. «Ты кое-что забыла?» — сказал я, доставая катану. «Я Аматеру. На меня не действуют проклятия. Думаю, меч, опускающийся на ее шею, она так и не увидела». Эпилог. Они нашли его сидящим на остатках забора, с виду целым и невредимым, но судить по пилотному комбинезону и шлему трудно, когда твой господин может в буквальном смысле вредить себе своими же техниками. «Какого демона он сидит в шлеме?» — спросил Сасаки. И это был правильный вопрос. Если бой закончился, а судя по тому, что они видели вокруг, бой был жарким, то почему он еще в шлеме? «Син», — позвал Щукин, когда их компания подошла ближе. «Ты как, и где виртуоз?» Святого с младенцами они брать с собой не стали. «Нечего ему тут делать. Крайне паршиво», — ответил юный господин. «А старуха там», — слегка кивнул он в бок. Посмотрев в сторону, куда указывал господин, Щукин никого не увидел. «Вон», — указал Райт на темное пятно за спиной парня. «Ты ей что, голову отрубил?» Сурово. Переведя взгляд, Щукин увидел то, о чем говорил американец. Безголовое тело в луже крови. Голова лежала рядом. «Она и правда была виртуозом?» — спросил Щукин. «Была», — ответил господин, так и не подняв головы. «Только воин из нее так себе. Она толком и драться-то не умела. Техники заучила, а применять их грамотно не могла. Цветок она комнатный, а не боец. Но тебя она, судя по всему, потрепала», — усмехнулся Райт. Подняв, наконец, голову, господин посмотрел на Райта. «Ты меня тоже потрепал бы», — произнес он. «И что, на том свете тебе бы это радости не принесло?» «Тихо, тихо», — поднял тот руки. «Мы не враги, помнишь, Щукин?» — повернул к нему голову господин. «Помнишь, каким я был в Малайзии после Флеминга?» «Помню», — ответил осторожно Щукин. «Ну так забудь», — произнес господин. «Я сейчас гораздо злее». «Ты чего в шлеме-то?» — спросил Райт, вздохнув. «Да заткнись ты уже», — процедил Щукин. «Стыдно мне», — произнес господин, поднимаясь на ноги. «Отделает тебя старуха, и тебе стыдно будет. Все, старичье, пошли отсюда». «Стоп, что по вашей миссии?» «Ротхейк уничтожен», — ответил Щукин. «Там вообще все и вся уничтожено». «Ну и отлично», — повел господин плечом. Сделал он это осторожно, явно испытывая неприятные ощущения. Подняв руку, в которой держал прерыватель, господин пару секунд помолчал, глядя на артефакт. «Миссия завершена. Возвращаемся домой». «Виртуоз», — оторвался от доклада Спенсер Тервард. «Во всяком случае, так говорят специалисты, которые осматривали место боя», — пожала плечами его сестра. «Ну надо же», — пробормотал он. «И почему она проходит по нашим бумагам как слуга рода Хейк?» «Я аналитик, Спенсер, а ты спрашиваешь о данных разведки», — ответила она раздраженно. «Откуда мне знать, почему они решили именно так, ХМ?» «Ладно, с этим потом разберемся», — произнес он задумчиво. «Знаешь, думаю, надо отменить план А. Не хочу я ссориться с патриархом такого уровня». «План П», — уточнила Лиза. «Да», — подтвердил Спенсер. «Отныне мы белые, мягкие и пушистые. Как скажешь», — покачала она головой. «Заодно и поставки печенек не прервутся», — заметил между делом Спенсер. «По-моему, Аматеру был прав. Ты рехнулся с этими печеньями», — поморщилась Лиза. «Ты просто их не пробовала», — мягко улыбнулся Спенсер. «Наркотиками не балуюсь», — отрезала сестра. Сидящий за рабочим столом человек размеренно стучал себя по голове стопкой бумаг, а когда ему это надоело, с силой опустил их на стол. «Ведьмак, который убил виртуоза», — произнес он внешне спокойно, после чего посмотрел на стоящего рядом Байха. «Вот теперь у нас, кажется, проблемы. Мне его убить?» — спросил Байха. «Ты», — прикрыл человек глаза. Этот тип уже достал его с этим вопросом. «Удивительно настырное существо. Когда придет время, я дам приказ, и ты его убьешь. А пока оно не пришло, отвали уже от меня, маньяк долбанный». Сидящий за рабочим столом глава рода Чакри разбирал корреспонденцию. Естественно,